Глава 44. Дина. Через 3 недели мы вернулись в Москву. Матвей не захотел до конца лета оставаться у бабушки, меня бросать одну. А может, с новым другом расставаться надолго? Не могу сказать, что с Максом сильно сблизились, по-родственному так, но сын больше не воспринимал его воинственно. Да и на фоне отсутствия общения с Женей, внимание Барса воспринималось позитивней. Пластичная детская психика компенсировала одного важного мужчину другим. Неосознанно, конечно, но так устроены защитные механизмы нашего мозга. «О чем думаешь?» – спросил Макс, пока мы ждали Матвея, покорявшего молот. «У нас сегодня был поход в парк развлечений и по совместительству свидание. Мы хорошо вместе отдохнули и решили попробовать общаться в таком же формате в Москве. Узнать друг друга, всем вместе». Я даже позволяла Максу робко брать меня за руку. У меня одна жизнь, и я хочу попробовать прожить ее счастливо. С мужчиной, от которого кружится голова. С отцом моего сына. С любовью, которая прошла через всю мою жизнь. Я не однолюб и не могла похвастаться тем, что пронесла это чувство незамутненным. Нет, у меня были отношения и брак. С Женей любовь совсем другой получилась, но тоже настоящей. Сейчас от нее ничего не осталось, даже банального уважения. С Барсовым чувства тоже потрепанные, но все еще живые. Мне на работу завтра выходить. Нужно Матвею досуг организовать. Я ж не оставлю его с пончиком дома. Посмотрела на Максима. Няню он категорически не хочет, да и дорого. Барсов бровь приподнял. Да, денег брать у него я не хотела. Он не настаивал, помогал ненавязчиво, деликатно, как сейчас. «Матвей, ты ж футбол любишь?» «Конечно, только сейчас не сезон». «Я знаю, где тренировки все лето идут, только там целый день нужно трудиться. Академия Ювентус, слышал, может?» «Слышал что-то», – проговорил осторожно. «Ну как, готов тренить? Или няню?» Матвей на меня посмотрел. Я медленно кивнула, позволяя ему самому решить. «Готов!» Я не стала выговаривать, что это очень дорого. Там тренировки 50 тысяч в месяц стоят, в сухом остатке. Если хочет решить этот вопрос, пусть решает. Мужчина же. И Матвей мужчина. Вот и пусть договариваются по-мужски. Так у них лучше выходит. До нежности пока еще рано. «Ты не против, что я так нахрапом влез?» Матвей уже прошмыгнул домой. А мы застыли на пороге. Мне особо и пригласить Макса некуда. Да и рано еще. У нас первое свидание. Нет, наоборот, благодарна. Матвей доволен, это главное. Макс провел костяшками пальцев по моей щеке и к волосам скользнул. Бедрами прижал меня к стене и губы нашел. «Дина, я не могу уже терпеть!» Шептал между поцелуями. «Хочу засыпать с тобой рядом и просыпаться, чтобы Матвей и Пончик будили нас по утрам. Дин, люблю тебя». «У нас только первое свидание», – нехотя разорвала поцелуй. «Пока». И дверь закрыла. Улыбнулась совершенно глупо, прислонившись к ней. Наконец в жизни наладилось. Дышать полной грудью получалось. Легкость на сердце. Казалось, что все плохое в другой жизни осталось. Но у судьбы свои планы. Завтрашний день принес 2 шокирующие новости. Первая – Катя Полонская попала в жуткую аварию. Вторая поразила своим появлением уже вечером. Утром Макс заехал за Матвеем и повез его в академию. Это была их первая совместная поездка, без меня, в качестве буфера. Честно, я боялась, что сын откажется. Вечером он спрашивал про Женю, и я не знала, что сказать. На связь он не выходил, ни с кем из нас. Сама звонить и просить поговорить с Матвеем? Ни в коем случае. В моей жизни Савина не будет. Я знала, что, потеряв меня, он самоустранится. Матвей не его сын, и очевидно, что отцовские чувства у него неотделимы от чувств ко мне. Закончилось одно, и другому конец. Не вижу смысла оживлять дохлую лошадь. Да, для моего сына поначалу так будет тяжелее, но я... как могла смягчала эту потерю, и Максим тоже. «Отвез Матвея, все хорошо», – с улыбкой отчитался Барсов. Я не видела, конечно, но чувствовала. «Дин, ты как?» А он ощущал мою тревогу. «Не очень. Моя подруга в аварию попала. Я собираюсь в больницу ехать. У нее большой срок беременности. Не знаю, как там все». «Жди меня в офисе. Я тебя отвезу. Не плачь, дюймовочка». Пока ждала, со своими ребятами разбирали задачи на неделю. Нам вдвойне пахать нужно, чтобы Катя хотя бы о работе не волновалась. «Саш, документы на тебе, ладно? Печать у меня в тумбочке, ключ знаешь где». Барсов подъехал, идти нужно. «Буду через пару часов». Я села в машину к Максу, обреченно посмотрела на него, и он заключил меня в медвежьи объятия. Запахом жаркого тропического лета окутал, мягкими губами напористо прижался. Языком зубы раздвинул и подарил кусочек счастья. «Это жена Полонского. Катя». «Катя что?» – нахмурился Максим. «Она в аварию попала?» «Она и Вадим. Не знаю подробностей. Не знаю». «О, черт!» Макс потрясенно головой тряхнул, и я вспомнила рассказ Кати про их роман. Возможно, это до сих пор не по-дружески волновало Барсова. Но докапываться не стану. Не до того сейчас. «Дина, я ведь знаком с Катей». Я пристально посмотрела на него. «Неужели расскажет сам? Зачем? Для него это важно? А для меня? Не держать же ему отчет за всех женщин, что были за долгие годы. Но подруга...» Один уже переспал с самой близкой. «Мы были близки. Недолго совсем. Дин, ты не подумай только, что у нас с Катей осталось что-то. Но я действительно беспокоюсь. Она очень хороший человек». «Почему ты рассказываешь мне?» — обронила тихо. «Не хочу, чтобы между нами остались недомолвки. И дружбу вашу рушить не хочу. Такие секреты до добра не доводят. Они как ружья на стене, выстреливают в итоге. Нужно лично его разрядить». «Я знаю, Макс. Катя мне рассказала. Мы действительно с ней очень близки». Мы приехали в перинатальный центр, машину бросили на аварийке и бросились в регистратуру. Естественно, в послеродовое нас пускать не хотели, но удалось пробиться к Вадиму. Он, как роженица, там же прописался. «Выглядишь стрёмно», — вынес вердикт Макс, увидев Полонского со сломанной ногой, рукой и перебинтованной головой. «Я выгляжу фигово только сейчас, а ты всегда». Не остался в долгу Вадим. «Да перестаньте!» – осадила их. «Ты как вообще? Как Катя, малыш?» «По-разному, но, слава богу, живы. Кате пока нельзя. А сын?» Вадим замолчал, сжав челюсти. «Он такой крошечный. Мне так страшно. Не прощу себе, если с женой или с сыном». Мы проговорили полчаса, потом нас выгнали. Полонский пообещал позвонить, как Кате разрешат посещение. А я заверила, что по поводу рекламной кампании пусть даже не думают. На себя все беру. С Максом они только сдержанными взглядами обменялись. Нет, этих мужиков помирить нереально. К вечеру я была без сил. Дорабатывала день на автомате, поэтому совершенно не приготовилась к приходу любовницы мужа. Первый или второй, даже не знаю. «Дина, тут к тебе посетитель». К моему столу подошла Кристина. Я глаза от монитора оторвала и буквально с отвисшей челюстью на Тамару уставилась. «Какая поразительная наглость!» Я отъехала в кресле и скрестила ноги, рассматривая любовницу Савина. Бесстрашная особа. «Здравствуйте, Дина Владимировна!» — коротко произнесла она. «Я хотела поговорить с вами». «А есть о чем?» «Я беременна от вашего мужа». «Что? Уже не будет ребенок? Ха-ха! Хотел, чтобы я родила, а по-настоящему над Томкой старался. Вот мерзавец!» «Ну так к нему и иди! Я при чем?» Тома смотрела на меня большими влажными глазами. Затем вообще разрыдалась. «Дина, помогите! Ко мне его адвокаты приезжали, запугивали, тюрьмой угрожали!» Я растерялась. «Ничего не понимаю! Мне так страшно!» «А мне плевать. Надоели они мне все. Устала я». «Никогда не думала, что Евгений Борисович такой жестокий. Я думала, он меня любит. Если забеременеют, то женится. А он...» «О да. Савин оказался ларчиком, который хранил много секретов. «Поговорите с ним! Он только вас слушает и ценит!» «Все-таки девица! Без комплексов! Она реально меня матерью Терезы считала! Трахалась с моим мужем, залетела от него, а теперь просит помощи обманутой жены! Ну нифига себе!» «Я на Евгения Борисовича никакого влияния не имею. Мы разводимся. Уж простите!» Не сдержала сарказма. «Не хочу больше видеть и слышать ни его, ни вас, ни прочих его любовниц». «Любовниц?» – ахнула она. Я только криво улыбнулась. «Прощайте, Тома». «Вы не поможете мне?» Я только головой покачала. Ничего не хочу знать о них. «Вы тоже жестоки!» – всхлипнула Тома. «А в этом мире по-другому никак», – ответила я. «Хотелось бы быть доброй, отзывчивой, всепрощающей. Но тогда люди тебя с дерьмом смешают, как меня». Тома ушла. Я поднялась и к окну подошла. Увидела черный Гелендваген, а рядом Анатолия Константиновича. «Ко мне?» «Нет». Он подошел к Томе, разговор начал, а потом заднюю дверь распахнул. Я ясно увидела часы Барсова. «А что происходит вообще?» Естественно, я позвонила ему. «Манипуляция за моей спиной больше не позволю». «А ты где?» спросила сходу. «Под твоими окнами». Не врет, однако. «И?» «Я перезвоню, дюймовочка». «Он сбросил вызов и уехал! Вот так просто! А ему-то что от Томки нужно?»